пускай догорает. Догорает солнце уголек и тихонько песню напевает на тюремных нарах паренек. Он поет, как трудно жить без мамы, без любви и ласковых подруг. Он поет, как трудно жить без воли. Вся тюрьма заслушалась вокруг. Он поет, как трудно жить без воли. Вся тюрьма заслушалась вокруг. Плачут в дальних камерах девчата, вспоминая молодость свою, вспоминая где-то и когда-то говорили ласково «люблю». Даже самый строгий надзиратель задумавшись стоит. Только он один паскуда знает, что мальчишке ночь осталась жить. Только он один паскуда знает, что мальчишке ночь осталась жить. Рано утром щелкнули затворы, под конвоем вывели его, и последним словом его было: приведите сына моего. Сын бежал по лестничному тропу. Мальчишка лет шести бросился на шею, крикнул: папа, родненький, возьми с собой, возьми. Бросился на шею, крикнул: папа, родненький, возьми с собой, возьми. Летите, голуби, летите, вы летите в дальние края, и любимой маме сообщите, что давно в живых уж нет меня. Вечер за решеткой догорел уж, горел уж солнце уголек.